«Черт возьми». Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. В произведении присутствует нецензурная лексика. Глава первая. Влад был молчаливым, спокойным парнем, тихо ненавидящим добрую половину человечества. Он вообще к людям как-то не очень, но их к нему от чего-то тянуло, как магнитом. Правда, то, что к нему тянулось, в понимании самого Влада людьми назвать было сложно. Но что бы он ни говорил, с пятеркой нелюдей, которые гордо именовали себя его друзьями, он худо-бедно уживался. Они познакомились 2 года назад, еще при поступлении, и с тех пор были неразлучны. Хотя Влад иногда ощущал прямо-таки патологическое желание ударить кого-нибудь из них головой об стенку или хотя бы утопить в ближайшем пруду. Компания была и впрямь колоритная. Черная вдова и череп. Брат с сестрой, всерьез увлекающийся готикой и всем, что связано со смертью и загробным миром. Выглядели они соответственно. Каждый день Хэллоуин. Марк и Кир – гитарист и солист, популярный в узких кругах молодежной группы. Эти двое, несмотря на то, что второй год встречаются, терпеть друг друга не могли и постоянно переругивались. Завершал коллекцию, неизвестно как затесавшийся в компанию, Вик, парень тонкой душевной организации. Выглядел он, как принц из сказки. Худой, изящный, голубые глазища в пол лица, светлые локоны до плеч. Мало кто догадывался, что эта конфетка может послать по батюшке до 7-го колена. И, как говаривал Влад, изобьет так, как 7 отпиздили. Глядя на своих друзей, Влад искренне жалел, что в России введен мораторий на смертную казнь. Перед парами компания друзей обычно встречалась на своем месте. «Привет, Влад!» – излишне эмоциональный Кир обнял друга. Он прекрасно знал, что Влад не выносит, когда его личное пространство нарушают, но ему было сугубо фиолетово. «И тебе не сдохнуть!» – буркнул под нос Влад и опять уткнулся в планшет. «Что? Кто-то сдох?» Тут же оживился череп. «Ага, надежда на светлое будущее», – фыркнул Вик. «Нет, ну вы мне скажите, вот за что мне это? Пока я до универа доехал, ко мне 5 мужиков клеилось». «Потому что на бабу похож», – безапелляционно заявил Влад, пряча улыбку. «Что? Да в каком месте? Да я...» На раз завелся принц. Вот уж кого можно было назвать вечным двигателем. Один раз оскорбившись, он мог ворчать потом целый день. «А вы домашку сделали, ребят?» – спросил Марк, почесывая макушку. «Ни хрена после концерта вчера не успели, а все из-за Кира, если бы он не лажал...» «Что?» – воспылил праведным гневом оскорбленный. «А сам-то? Сколько лет уже прошло, а до сих пор не знаешь, где струны находятся? Тебе только собачий вальс играть!» «Что? Да это тебе только Дольче Габбану петь!» «А не заткнетесь ли, друзья?» – внес конструктивное предложение Влад. Все послушно замолчали, признавая авторитет негласного лидера. Вопреки здравому смыслу, преподаватели реагировали на великолепную шестерку вполне адекватно. Преподаватели Академии искусств – это вообще такие люди, которых очень сложно удивить. Отсидев 3 пары, компания по традиции отправилась в столовую. Парень, стоящий на раздаче, вкусы собравшихся знал прекрасно, но на всякий случай уточнил. 2 мертвые пиццы, цезарь, борщ, рис с овощами и бифштекс? Все 5 синхронно кивнули. А парень украдкой перекрестился, сплюнул через левое плечо и 3 раза постучал по деревянной стойке. «У меня есть отличная идея!» – воодушевленно произнесла черная вдова. Все, даже череп, синхронно вздрогнули. Отговорить девушку, если она чего-то захотела, было нереально. А хотела она не плюшек с творогом. В прошлый раз отличной идеей ей показалось переночевать на кладбище. Сама идея оригинальностью не блистала и вполне себе была в истинном готовском духе, и ночевка на кладбище была довольно скучным мероприятием. Но неожиданно решивший проверить свои владения сторож внес перчинки в их эпичное путешествие. Неожиданно выпрыгнув из-за древнего захоронения, он до усёру напугал всех, кроме черной вдовы. Она с восторженным визгом кинулась к охраннику на шею, а тот, посветив своей даме фонариком в лицо, икнул и осел, потеряв сознание. такая же пизданутая, как в прошлый раз?» «Не церемонясь», — спросил Вик. «О, Кир тогда испугался, что фальцетом закричал, будто ему яйца прищемило», — захихикал Марк. «Я-то хоть кричал, а ты потом 2 дня штаны отстирывал», — злорадно огрызнулся Кир. «А может, не надо?» — жалобно спросил Череп, у которого после ночевки на кладбище посидела прядь волос. «А есть ли смысл отговаривать?» — философски изрек Влад. Все закивали. Смысла-то и правда не было. «Я хочу вызвать черта!» — торжественно объявила вдова. «А я Джина, и что?» Вик, как всегда, был всем недоволен. «А я Тоника!» — рассмеялся непосредственно Кир. «Но черта так черта!» — послушно кивнул Влад, вставая из-за стола. Глава вторая. Заключительная. Подвал был что надо, в лучших традициях. Темный, мрачный, с паутиной в углах. Но что характерно, без присущего всем подвалам запаха затхлости и сырости. Вдова возбужденно потирала руки. Череп испуганно оглядывался по сторонам. Кир с Марком перешли в стадию перемирия и страстно целовались. А Вик недовольно на них смотрел и бурчал себе под нос что-то типа «развелось тут гомосятины». Что касается Влада, то ему неожиданно понравилась и обстановка, и ситуация, в которой они оказались. Даже сама идея с вызовом черта больше не казалась такой бредовой. «Так, садимся в круг, беремся за руки», — принялась командовать девушка. Сама она встала в центр образовавшегося круга, держа в руках черную длинную свечу и черную же книгу со странным символом на обложке. «Сейчас надо будет закрыть глаза. Я буду зачитывать заклинания. Когда начну читать по второму кругу, вы должны повторять за мной. Все понятно?» Дождавшись синхронного «угу», вдова приступила к делу. Влад внимательно прислушивался к словам заклинания. У него создавалось стойкое ощущение того, что вдова не черта вызывает, а зачитывает рецепт супа на китайском языке. Марку, пребывавшему сегодня в благодушном расположении духа, захотелось пошалить, и он, недолго думая, положил ладонь на пах Кира. Однако возмущенная «Охренел?» и удар под дых дали ему понять, что он немного ошибся партнером. И его рука, пусть и весьма непродолжительное время, но покоилась на интимном месте Вика. Череп тихонько дрожал, стуча от страха зубами, но глаза открыть не смел. Вдова начала читать по второму кругу, и ребята старательно принялись за ней повторять. Все шло неплохо, пока не подул сильный, неизвестно откуда в подвале взявшийся ветер. Для впечатлительного черепа это стало последней каплей, и он, завизжав не хуже синей тетеньки из пятого элемента, ломанулся из круга, по пути сбивая с ног вдову. Та растянулась во весь рост, роняя свечку прямо на лежащие на полу тряпки, которые тут же загорелись. Кир закричал на манер пожарной сирены. Марк, ехидно хихикая, ему вторил. Вик ворчал что-то по поводу зажравшихся бюрократов. «Черт возьми!» – ругнулся Влад, снимая с себя куртку, чтобы потушить огонь. И чуть не подпрыгнул, когда откуда-то сбоку послышался хрипловатый низкий голос. «С удовольствием!» Огонь погас сам собой. И из темноты вышло оно. Он. Тот, кому принадлежал голос. Высокий, атлетически сложенный, с ярко-алыми волосами, желтыми глазами и парой очаровательных, загнутых назад рожек, мужчина. Одет он был только в кожаные штаны, плотно обтягивающие его ноги. Влад тут же мысленно окрестил красноволосого человека козлом. Вдова же, как следует рассмотрев гостя, радостно ахнула и с восторгом в голосе произнесла: «Возьми лучше меня!» «Не», — поморщился рогатый, — «я лучше вот этого возьму». Кивок на Влада. «Или на крайняк, вон того, который на бабу похож». «Что?» — взвизгнул Вик. «На бабу? Я? Да ты на себя посмотри, харя рогатая! И волосы у тебя бабские, понятно? И вообще, на бабу я похож, как же? А ты вон вообще в штанах кожаных!» «Чё это он?» Мужчина даже в сторону шарахнулся, опасливо глядя на разбушевавшегося Вика, сейчас с упоением описывающего, где он его рогатого с такими заявлениями видел. под конец обвинив всех родственников черта до седьмого колена в сексуальной связи с некоторыми представителями фауны, Вик замолк. «А ты кто?» – осмелился подать голос Кир. «Кто-кто?» – усмехнулся мужчина. «Черт! Сами же вызывали!» «Тю!» – разочарованно развел руками Кир. «Если б знал, что такое наебалово будет, я бы не согласился. Ты же на черта не похож ни черта!» «Это как понимать?» Не на шутку обиделся он ей. «И как, по-твоему, я должен выглядеть?» «Ну ж точно не ростом в 1,90 м. Все же знают, что черт, он такой маленький, волосатый, с копытами и пятачком. А ты? Тьфу, позорище!» «Да вы совсем тут, что ли, охуели?» Не на шутку обиделся черт. «Я тут, понимаешь ли, с важного совещания срываюсь, чтобы посмотреть, кому я тут понадобился. А вы мало того, что не трепещете перед величием моим, так еще и оскорбляете». «Да ты не расстраивайся», – попытался утешить красноволосого Марк. «Вон, на черепа глянь. Видишь, как трепещет?» «Ну все, надоело. Что я с вами тут сюсюкаюсь? Черта вызвать, это вам не в бирюльке играться. За это и платить надобно. Так что выбирайте, или ваши души, или вот этот красавчик». Кивок на Влада. «Да, возьми мою бессмертную душу и спей меня», – возопила вдова. «Я буду служить тебе вечно, господин!» «Хватит!» – рявкнул вдруг Влад. «Валите домой все! Мигом!» «А ты?» – пробормотал череп. «А черт меня хотел? Черт меня получит!» – усмехнулся Влад. «Ну что, малыш, тебе придется сполна расплатиться за глупость твоих друзей!» Черт предвкушающе улыбнулся. «Раздевайся!» «Что, вот так вот сразу? Я даже имени твоего не знаю», – фыркнул Влад. «Я Меф. Раздевайся давай, у меня еще дел куча», – нетерпеливо произнес черт. «Сам напросился», – улыбнулся Влад и принялся расстегивать рубашку. На протяжении часа из подвала раздавались крики, стоны, завывания, проклятия, маты и жутко неприличные «Да!» и еще более неприличные. «Еще!» «Вообще-то предполагалось, что я возьму тебя, но никак не наоборот», — отдышавшись, с чувством произнес Меф. «Лимон съешь», — хихикнул Влад, пришедший в благодушное расположение духа. «А вы, черти, все такие темпераментные». «А вы, люди, все такие наглые». «Только некоторые», — фыркнул Влад, по-хозяйски поглаживая влажный пресс Мефа. «Ты же там куда-то торопился». «Я, пожалуй, задержусь», — хмыкнул черт и потянулся к губам своего человека. А то, что этот человек теперь его, Меф не сомневался. Иначе и быть не могло.